Лучше всего искать ответы в театре. Так ведь сделал и сам Беккет. Исчерпав прозу гениальной трилогии, он увел свою мысль на сцену. Драма помогает автору сказать то, что он сам не знает. Если актер стоит перед публикой, он что-то должен делать. Но если он ничего не делает, получается манифест. Мне повезло увидеть лучшие пьесы Беккета в лучших постановках. «Годо» я смотрел в лондонском «Олдвике», где сэр Питер Холл возобновил самый первый спектакль, открывший миру новую драму. «Эндшпиль» я видел в дублинском театре «Гейт», специализирующемся на беккетовских пьесах. Я попал на счастливые дни в тот нью-йоркский театр, что отважился впервые поставить эту безумную пьесу, причем так, что она навсегда изменила театральный пейзаж Америки. История нынешнего спектакля вписывается в беккетовские сюжеты, а режиссер кажется его персонажем. Джозеф Чайкин, лидер авангардного театра, удостоенный всех мыслимых наград и почестей, в 1984 году перенес удар, последствием которого стала афазия. Этот страшный недуг разрушает речевой центр мозга, не позволяя больному конструировать фразы. Чайкин может говорить только бессвязно, отдельными словами или даже слогами. Трудно представить, каких трудов режиссеру стоит его работа. Но он продолжает ее с прежним блеском. Более того, именно попав в беду, он с особым усердием занялся Беккетом. К концу жизни тот настолько сдружился с Чайкиным, что посвятил ему свое последнее произведение — стихи, имитирующие разорванную речь. Чайкин поставил пьесу, строго следуя указаниям автора. Помимо уважения к воле драматурга, этого требует завещание, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка — экспонат Беккетовского музея. Мы имеем дело не с переложением на тему, а с предельно выверенным авторским оригиналом. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и, конечно, от мастерства исполнителей. Главную и, может быть, самую трудную в мировом репертуаре роль в «Счастливых днях» играет Джойс Аарон, замечательная актриса, известный драматург, теоретик театра и верная соратница Чайкина во всех его экспериментах. На голой, зверски освещенной сцене «Черри Лейн» она создает бесконечно богатый нюансами образ, обходясь тем минимумом средств, которые ей оставил автор. Балет, состоящий из одних взглядов. Играя в «Счастливых днях», Аарон добивается невозможного — естественности. Глядя на нее, мы принимаем ситуацию как должное, задавая себе только один вопрос. Ради него и была написана пьеса. Как жить под давлением роковых обстоятельств, изменить которые не в наших силах? Беккет — писатель отчаяния. Он не идет довольным собой эпохам. Зато его почти неразличимый голос слышен, когда мы перестаем верить, что человек это звучит гордо. Во всяком случае, исторические катаклизмы помогают критикам толковать непонятные беккетовские шедевры, о которых сам автор никогда не высказывался. Так в ожидании Годо многие считали военной драмой, аллегорически описывающей опыт французского сопротивления, в котором Беккет принимал участие. Война, говорят ветераны, — это прежде всего одуряющее ожидание конца. Действие в пьесе «Эндшпиль» разворачивается в напоминающей блиндаж комнате, из окна которой ничего не видно. Пейзаж постапокалиптического мира, пережившего, а точнее говоря, не пережившего атомную войну.